а они все еще об этом не догадываются». Пол рассмеялся. А в своем сне Пол с удивительной энергией и легкостью танцевал под чарующие ритмы сюиты здания 58. Вела мелодия третья группа токарных станков, и Пол выделывал пируэты среди машин в центре здания. Анита соблазнительно прилегла в гнезде из изоляционной обмотки всех цветов радуги. Ее роль в танце как раз и сводилась к неподвижному лежанию, в то время как Пол то приближался к ней, то удалялся от нее в бешеном ритме танца. «А почему вы бросаете работу?» «Меня от нее мутит». «Это происходит потому, что то, что вы делаете, плохо в моральном отношении», — высказал предположение голос. «Потому что это никого никуда не ведет. Потому что это все заводит в тупик». «Потому что это дурно», — настаивал голос. «Потому что это бессмысленно», — сказал представитель Пола как раз в тот момент, когда к танцу присоединился Кронер. Он выглядел очень важным и приземистым. Его балетная партия заключалась в размеренном вышагивании под аккомпанемент прессов, расположенных в подвальном помещении. «Оу-гумп, тонко-тонко, оу-гумп, тонко-тонко». Кронер с любовью поглядел на Пола, и когда тот проплывал мимо, ухватил его и в медвежьих своих объятиях потащил к Аните. В какую-то долю секунды Пол выскользнул из его объятий и снова закружился в танце, оставив Кронера плакать рядом с Анитой. «Значит, вы теперь против организации?» «Теперь я уже не с ними». На подъемной площадке, ползущей вверх из подвала, появился неуклюжий, но энергичный Шеффорд, который выбрал темой своего танца пронзительные голоса сварочных машин. «Ва-зип! Ва-зип!» Шеффорд отбивал такт одной ногой, следя за вращениями Пола, снова удалявшегося от Кронера, и за еще одной его попыткой выманить Аниту из ее гнезда среди машин. Шеффорд глядел на все это с удивлением и явным неодобрением, а потом пожал плечами и решительно направился к Кронеру с Анитой. Вся тройка разместилась в гнезде, сплетенном из проводов, и оттуда следила за движениями Пола, настороженно и пристально. Неожиданно окно, подле которого Пол проделывал свои пируэты, распахнулось, и в щель просунулось лицо Финерти. «Пол?» «Да, Эд. Теперь ты на нашей стороне!» Сюита здания 58 неожиданно оборвалась, и опустился черный занавес, отгораживая Пола ото всего, кроме Финерти. Сказал Пол. «Теперь ты с нами», — сказал Финерти. «Раз ты не с ними, значит, ты с нами». Теперь у Пола разболелась голова, и губы сразу же пересохли. Он открыл глаза и увидел Финерти, вернее, его лицо, огромное и деформированное из-за того, что было вплотную придвинуто к его лицу. «Кем? Кто это вы?» «Общество заколдованных рубашек». «Ах, с ними? А что они задумали, Эд?» — сонно спросил Пол. Он лежал на матрасе, это ему было ясно, в каком-то помещении с таким плотным и влажным воздухом, точно на него сверху давила какая-то масса. «Так что же они думают, Эд?» «Что мир должен быть возвращен людям». «Это уж во всяком случае», — сказал Пол, сделав попытку кивнуть. Только мускулы его очень вяло подчинялись нервам, а его воля, в свою очередь, была очень вялой и недейственной. «Люди должны заполучить его обратно. И ты нам в этом поможешь». «Угу», — пробормотал Пол. Он ко всему сейчас относился с исключительной терпимостью. Под влиянием наркоза он был преисполнен восхищения и доброжелательного отношения ко всем людям, имеющим убеждения, людям с воинственным духом. Совершенно очевидно, что никаких немедленных действий от него и не ожидали. И Финерти снова начал расплываться. Пол снова продолжал свой танец в здании 58.